В этот день по небу плыли огромные кучевые облака. И Стелла ощущала в воздухе душную сырость, от которой успели закурчавиться волосы. Все в кейк-хаусе слегка отсырело. И одеяло, и напольное покрытие. Всю ночь напролет Стелла слушала лягушек и шелест камыша. Она вспомнила, как учительница естествознания в школе, Рэббит, рассказывала на уроке, что облако представляет собой дрейфующее по воздуху озеро. Подумать только, такая прорва воды плывет над крышами, деревьями, над головами, целое озеро. Стелла лежала в кровати на сырых простынях и изо всех сил пыталась уснуть на новом месте. Ее поселили не в спальне матери, а в небольшой комнатке на втором этаже, простоявшей закрытой много лет. Пыльной и душной, зато с красивым видом на озеро. Но лягушки так орали, что задремать было невозможно. Вскоре после полуночи Стелла спустилась вниз к телефону в гостиной и набрала номер Джулиет Эрнсон. «Даже не верится, что я здесь», — прошептала Стелла подруге. Она свернулась калачиком в старом широком кресле на двоих, обивка которого настолько отсырела, что ткань в рубчик стала зеленоватой. «А мне не верится, что ты уехала, не сказав мне ни слова», — возмутилась Джулиет. «Я как сумасшедшая пробегала все утро, искала тебя. Как ты могла так поступить?» «Вообще-то это была не моя идея, моей матери. Интересно, от чего она решила меня защитить?» «От жизни», — буркнула Джулиет. Именно по этой причине Дженни велела Эленор Спарроу избавиться от всех газет. Бедняжка Стелла даже не подозревала, как развиваются события, связанные с убийством. Поскольку Джулиет вслух зачитала ей теперь статьи из «Бостон Геральд» и «Бостон Клоуб», в обеих газетах Уилл Эйвери фигурировал как подозреваемый. Стелла почему-то встревожилась, словно предчувствуя, что теперь может случиться все, что угодно. Она потеряет отца и больше его не увидит. Такое случается даже с теми, у кого самая стабильная жизнь. Мать Стеллы, например, была на 3 года ее моложе, когда лишилась отца. Разве нет? Возможно, даже она сидела в этой комнате, когда пришло известие о его смерти. Возможно, она глядела в это самое окошко, слушая кваканье лягушек, не в силах заснуть. С этого места в кресле Стелле были видны ветки форзиции, сиявшей в темноте. А дальше — темнота, одни только тени. «В школе обо мне говорят?» «Не забивай себе голову подобной ерундой. Хотя, можешь мне поверить, со словом «тюрьма» рифмуется много словечек. В нашей школе учатся одни идиотки, Стелла. Сама знаешь». «Точно». Стелла испытала облегчение, что не придется иметь дело с одноклассницами. «Возможно, в Юнити люди окажутся добрее. Да что там, они могут даже не знать о той ситуации, в какую попал ее отец. Для них она будет обычной девочкой, ничем не примечательной особой, если не считать длинных светлых волос, живущей в конце тупика в доме у своей бабушки. Заурядной девятиклассницей, не очень успевающей по математике, но обожающей естественные науки, верной подругой, умеющей слушать. Если бы я так не волновалась об отце, я бы даже радовалась возможности пожить здесь, подальше от матери, подальше от всех Хиллари Эндикот в мире, на воле. «И что ты там делаешь на этой самой воле?» — поинтересовалась Джулиет, которая была девчонкой городской до мозга костей. «Бродишь по лесам?» «Здесь город, Джулиет. Не какое-то там захолустье. Здесь есть магазины». «И обувной?» «Пока не видела», — призналась Стелла. «По-моему, любое поселение, где нет обувного магазина, нельзя считать городом. Это деревня. Шутка». Сейчас, направляясь в школу, Стелла брела по грязной дороге, подъездной аллее, такой узкой, что ветви боярышника и липы встречались наверху, образуя темный туннель. Стелла призналась самой себе, что Джулиет в очередной раз оказалась права. Это действительно деревня. Ни тебе автомобильных гудков, ни транспорта, ни пешеходов. Девочки, выросшие на пересечении Бикон-стрит с шумным федеральным шоссе, все здесь казалось пустынным и заброшенным. Стелла позвенела бубенчиком на браслете, попыталась насвистывать песенку, но все это не помогло. Начинать в новой школе всегда нелегко, и когда она добралась до конца аллеи, ее по-настоящему била дрожь. Сворачивая на мощеную Локхарт-авеню, она заметила деревянный столб, к которому кто-то прибил дощечку с выведенной от руки надписью черной краской «Аллея дохлой лошади». Чудесно! Деревня, где полно погибших животных. «Предположительно, на дне озера находится мертвая лошадь», — произнес мальчишеский голос, напугав ее. Стелла обернулась и увидела рядом с собой высокого парня. Он был старше ее примерно на год, с ясными голубыми глазами. Он улыбался, словно они успели познакомиться. Это не строго научное утверждение. Озеро бездонное относится к озерам ледникового происхождения, питается подземным источником. Предположительно, во времена наших пра-пра-прадедов какой-то идиот наспор решил проехать верхом по тропе, по которой запрещается ходить, той самой, где ничего не растет. Лошадь испугалась, сбросила наездника, и он сломал шею. Говорят, лошадь ни на секунду не остановилась. Так и продолжала нестись по озеру, пока не достигла середины, где и утонула. Но все это полная чушь, так что не пугайся. Меня не так-то легко напугать. Стелла и мальчик теперь шагали по Локхарт-авеню рядом. Мимо пролетела на полной скорости машина, так близко к обочине, что Стелле и ее спутнику пришлось отпрыгнуть в заросли крапивы. «Увидимся, Хэп!» — проорал с пассажирского сиденья какой-то подросток. «Не сомневайся, придурок!» — прокричал в ответ спутник Стеллы. «Джимми Эллиот с дружками!» — пояснил он, как только машина скрылась из виду. «Джимми! Полнейший идиот!» «Я подтягиваю его по английскому и естественным наукам, так что мне ли не знать? Вообще здесь у нас полно болванов». «В моей прежней школе их тоже хватало», — сказала Стелла, — «только все они были девочки». «Ты училась в девчоночьей школе? Это еще хуже, чем учиться в Юнити». Только тут они представились. Он оказался Хэпом Стюартом, внуком доктора Стюарта, который жил по ту сторону леса рядом с владениями Эллиотов. «А я живу у бабушки», — сказала Стелла, — «в Кейк-хаусе». «Но это я знаю». Хэп широко улыбнулся. «Я все про тебя знаю». «Хотя, может быть, не все», — поспешил он исправиться, заметив недовольство Стеллы. Тем не менее, он признался, что они встретились не случайно. Он поджидал ее на углу. «Дедушка сказал, что тебе нужно помочь освоиться».